приподнимает крышку на одной из кастрюль и задает вопрос. «А что на ужин?» Заглянув в кастрюлю, он восклицает. «Ох, опять рыба!» Бедная жена Петра, не находя слов, начинает рыдать и выбегает из кухни. Петр в недоумении. «Ну что же я такого сказал? Я всего-навсего спросил, что будет к ужину, больше ничего. Что с ней происходит?» У Петра закипает обида. Он стучит в дверь спальни, а жена говорит: «Уходи, не хочу больше с тобой разговаривать». Он выходит из дома, начинает ходить взад и вперед по двору. Будучи христианином, Петр считает, что самое лучшее, что можно сделать, это молиться о сложившемся положении. И он склоняет колени, чтобы спросить у Бога, в чем дело. Но ему кажется, что небо как бетонный потолок над головой. Петр не может пробиться сквозь небо, нет ответа. Он потерял связь. Снова он начинает шагать по двору, взад и вперед. И, шагая, размышляет. «А, пожалуй, у жены тоже был тяжелый день. Я уверен, что дети были надоедливыми и не раз раздражали ее. Они ведь так похожи на меня. И потом я пришел домой и был настолько бесчувственным, что вместо приветствия, проявления любви и заботы, не спросив о том, как прошел день, я стал думать только о своем желудке. А затем сделал нелепое замечание, что опять рыба. Я не смел упрекать ее. Теперь я понимаю, в чем причина». Итак, Петр срезает несколько роз с длинными корешками, обламывает все колючки. Он опять входит в дом и слышит рыдание жены. Не сказав ни слова, он открывает дверь и входит в комнату на цыпочках. Жена сидит на стуле и плачет, вытирая слезы. Тихо он кладет розы ей на колени. Она смотрит на него сквозь слезы и говорит: «О, спасибо, милый, не надо было». Он говорит: «Прости меня, дорогая. Я поступил неразумно. Я знаю, что у тебя был нелегкий день. Давай помолимся вместе». И они склонились на колени, а небеса широко распахнулись. Комната наполняется радостью и миром, когда они молятся. Итак, Петр в своем послании под вдохновением Духа Святого пишет: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Дорогие друзья, для того, чтобы в семье царил истинный мир, очень важно, чтобы сердца членов семьи были исполнены миром Иисуса Христа, источника мира. Только Иисус Христос может нести в семейные взаимоотношения настоящий мир. Дорогой друг, если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, приди к Нему сейчас. Он ждет тебя.